Зиновьев умолял его отказаться от ложных показаний. Пикель был потрясен, не мог вымолвить ни слова, и его увели. Теперь Шанин и Гай уверяли его, что Зиновьев действительно дал раньше нужные показания, но на очные ставки вдруг от них отказался, и что дальше все будет хорошо. Под влиянием этих увещеваний, сопровождаемых выпивкой, закуской, игрой в карты, Пикель несколько пришел в себя и успокоил тем Ягоду и Молчанова, опасавшихся, что в состоянии депрессии Пикеля не удастся вывести на процесс. Таким образом, сценарий пришлось менять на ходу. Конечно, Ольберг и Пикель были полезны, они бесспорно сыграют свою роль. Показания есть показания, соучастники есть соучастники, но главным детонатором стал Рейнгольд. И наиболее заметным следователем стал Шарок, ведущий дело Рейнгольда. Все свои случайные встречи с любым бывшим оппозиционером, будь то в частном доме или на официальных служебных встречах, заседаниях, совещаниях, даже съездах или конференциях, Рейнгольд истолковывал, изображал как встречу, на которой обсуждались подробности заговора. Ему важно было только точно вспомнить дату и место встречи, чтобы уличаемый им человек не мог доказать свое алиби. Крупный хозяйственник, видная фигура в государственном аппарате, Рейнгольд участвовал во многих заседаниях, где были и другие бывшие оппозиционеры, тоже крупные деятели. Таким образом, в смысле места и времени показания Рейнгольда приобретали полную достоверность, а это, в свою очередь, придавало убедительность его версии о содержании разговоров. Рейнгольд показал, что является участником троцкистско-зиновьевского заговора, действовал под руководством Зиновьева, Каменева и Бакаева, подготавливал убийство Сталина, а также Ворошилова, Кагановича и других руководителей партии и государства. Убийство Кирова было совершено по прямому указанию Зиновьева. Конечно же, Рейнгольд полностью подтвердил показания Пикеля и Ольберга, так же как Пикель и Ольберг подтвердили показания Рейнгольда. По приказанию Молчанова они, трое, Рейнгольд, Пикель и Ольберг, встретились в кабинете начальника экономического отдела Миронова, скоординировали и увязали свои показания. Показания Рейнгольда, Ольберга и Пикеля, точно между собой согласованные, взаимно одно другим подтверждаемые, тщательно выверенные Молчановым и Ягодой, и, как догадывался Шарок, доложенные товарищу Сталину, теперь предъявлялись главным обвиняемым — Зиновьеву, Каменеву и другим. Должны были лечь в основу предстоящего процесса. Как-то в разговоре с Вудковским Шарок даже выразил удивление странным рвением Рейнгольда. Вудковский, человек умный, осторожный, подумав, сказал: «Рейнгольд понимает свою задачу как задачу партийную. Вы знаете, мне кажется, что он искренне в это верит. Он цельная и сильная личность». Шарок сделал вид, что его устраивает такое объяснение. Какая разница между Вудковским и Рейнгольдом? Один сочиняет липу, другой делает вид, что этой липе верит, и делает это якобы в интересах партии. Врут, врут, и тот, и другой спасают свою шкуру. И он, Шарок, спасает свою шкуру. Но он партийными интересами не прикрывается, выполняет служебный долг. Вот так и только так. Он выполняет распоряжение начальника, не слепо выполняет, а то, что соответствует закону и инструкции. Ответственность несут те, кто эти законы издавал и эти инструкции подписывал. Высший закон — это Сталин. И все, что делается в интересах Сталина, все оправдано. Шарок всю жизнь ненавидел коммунистов, кроме одного — Сталина. Сталин сам истребляет коммунистов, особенно старых коммунистов. А ведь в них-то и заключается устрашающая сила этой диктатуры. Они сами всех безжалостно истребляли. Теперь пришла и их очередь. Теперь Сталин гнет их в дугу. Дай бог ему здоровья. Работая в органах, Шарок навсегда связал себя с этой системой, и от крепости и незыблемости системы зависит его собственная жизнь. Гарантия этой крепости и незыблемости — Сталин, и только Сталин —